приотворенная дверь, она возьмет с полки кольт, снимет с предохранителя, приставит дуло к виску и тут же спустит курок, прежде чем металлический холодок ствола чуть правее и выше глаза успеет вызвать у нее рвотный рефлекс. Да, сначала она, скорее всего, сядет на пол. Дальше моя фантазия отказывалась меня пускать, потому что мне еще ни разу в жизни не приходилось видеть убитого человека в луже крови и все такое. Часа, наверное, два, где-то до половины второго, эта сцена раз за разом прокручивалась у меня в голове до точки взрыва. Крутые меры. Я мог отправиться туда и что, ворваться в дом и схватить пистолет? И что я с ним буду делать? Они даже с места не встанут, просто будут сидеть и смотреть на меня, а Ренни вечером выдумает что-нибудь другое. Скрутить Ренни руки, если получится, удерживать силой. Что, всю жизнь? Позвонить полиции и сказать им, что женщина вот-вот покончит жизнь самоубийством. А они что смогут сделать? Ренни тихо, мирно сидит дома, читает газету. Джо трудится за письменным столом. Сказать ей, что я договорился насчет аборта, с кем? Но когда? Сказать ей что? Амплитуда кресла сошла понемногу на нет. Кроме образа Ренни с кольтом у виска и образа свинцовой блямбы, затаившейся в глубине железного своего дупла, и это был даже не образ, а некая физическая напряженность, вроде жужжания или гула за ушами. Ничего другого в голове не осталось. Мой мочевой пузырь был переполнен, надо было бы сходить в ванную, но я не пошел. Через какое-то время в ванную идти перехотелось. Я попытался запустить пепси-кола в точку, бьет. Но после первого куплета забыл начать другой. Желание помочиться вернулось, и куда сильнее, чем прежде, я никак не мог решиться встать. Внизу кто-то врубил радио, и я вскочил. Было 3 часа. Мне казалось, я не мог себя заставить встать и отправиться в ванную полминуты, не больше, а прошел 1:15. Минутой позже я скатился с лестницы и прыгнул в машину. Я пронесся мимо дома Морганов на скорости 60 миль в час из города вон в сторону Вайнленда и дальше на ферму. В холле миссис Доки увязывала шпагатом какие-то коробки из гофрированного картона. «Где доктор? Я должен видеть его прямо сейчас». Она мотнула головой вглубь дома. Я прошел через приемную. Там были свернутые рулонами ковры, составленные в кучу мебели, снова коробки, коробки, коробки. «Вы чем-то расстроены?» — едва меня увидев, проницательно подметил доктор. Одетый в черный шерстяной костюм, он читал воскресную газету на задней веранде, которая с наступлением холодов превращалась в некое подобие солярия. К счастью, он был один. Пациенты в большинстве своем либо грелись на солнышке у переднего крыльца, либо сидели в приемной. «Присаживайтесь. У меня сегодня днем опять было что-то вроде приступа», — сказал я. «А без движения?» Он отложил газету и посмотрел на меня более внимательно. «Значит, вы манкируете терапевтическими курсами?» «Да нет. Я бы вам сразу так и сказал, хотя в последнее время я был очень занят». Снаружи было прохладно, пожалуй, что даже и холодно, но солнце сияло вовсю, и над заболоченной речушкой позади дома неподвижно висела, поймавшая встречный ветер, большая скопа. Я не знал, с чего начать. «Если это и в самом деле так, — недоверчиво сказал доктор, — тогда я отказываюсь понимать, с чего это начинается.